«Садись на заднее сиденье», — велела Анук, поудобнее устраиваясь за рулем. «Если устала, можешь поспать. Ехать нам 3 часа». «Я уже отоспалась на всю жизнь вперед. Сказать по правде, Арине не хотелось на заднее сиденье. Хотелось сесть рядом с Анук, но рядом с Анук сел Бабай. Обернулся, посмотрел на Арину очень внимательно и серьезно, а потом сказал совершенно будничным тоном. По статистике, большинство нападений на водителей происходят с заднего сиденья. Так удобнее. Ладони похолодели, а воздух вдруг сделался горячим. «Альберт хочет сказать, что если он нападет на нас с тобой с заднего сиденья, шансов, скорее всего, не останется ни у одного из нас». Анук протянула Арине свои чудесные сигареты. Сказала: «Угощайся, девочка». И тут же продолжила: «А если он сядет на переднее сиденье, то в случае форс-мажора погибну только я». «Оптимизация потерь». Бабай кивнул, щелкнул перед лицом Арины зажигалкой. Вот только закурить у нее получилось далеко не с первого раза. «Альберт рассказал тебе о своих трудностях». Анук разглядывала ее в зеркало заднего вида. «Судя по всему, рассказывал. Я пытаюсь приостановить процесс, но, увы, это необратимо. Как ты, мой мальчик?» Она посмотрела на Бабая. «Держусь», — он сказал и вытащил из кармана коробку с канцелярскими скрепками. «Пока еще я могу это контролировать и, надеюсь, успею предупредить вас, когда ситуация начнет выходить из-под контроля». «Мы будем тебе очень признательны». Анук благодарно кивнула. В голосе ее не было и тени иронии. «Обошлось без потерь?» «Не обошлось». Бабай пожал плечами. «Но тот человек заслужил. Он собирался поступить с ней...» Кивок в Аринину сторону. «Как поступили с моей сестрой?» «Это так?» Анук вопросительно посмотрела на Арину, и та молча кивнула. «Значит, ты все сделал правильно». Она сунула в рот сигарету и тронула машину с места. «Мы едем к вам?» — спросила Арина, когда сигарета была выкурена до самого фильтра, а молчание сделалось невыносимым. «Ни ко мне, ни к тебе, ни к Ирине нам ехать уже нельзя. Первым делом он станет искать тебя там». Арина не стала спрашивать, кто он, она уже знала. Дмитрий Дементьев, миллионер, коллекционер, меценат и по совместительству садист. Человек, посмевший надеть на нее шипастый ошейник, превратить в цепную ведьму. Человек, который на собственной шкуре узнал силу ее ненависти и ее ярости. Который, она так на это надеялась, отступился, сбежал за границу зализывать рану, мастерить протез вместо оторванной руки. Вот только она просчиталась, Дементьев не отступился, он просто залег на дно, вынашивая план мести. И если судить по записям в кабинете Хелены, ему это почти удалось. Он подобрался очень близко, так близко, что стал ее опекуном. Вернул себе право распоряжаться ее жизнью и смертью. Какую роль во всем этом играла Хелена? Арина еще не до конца понимала. Подчиненная? Сообщница? Любовница? Или может все сразу? Знала наверняка она только одно. У Хелены имелся свой собственный интерес, о котором, возможно, не знал Дементьев. Хелену интересовали старинный медальон и тень. И интерес этот был настолько силен, что она не сообщила Дементьеву о том, что Арина пришла в себя. «Хочешь кофе?» – спросила Анук, не сводя глаз с дороги. «Из термоса, но сваренный по всем правилам». Она хотела, еще как хотела, и протянутый Бабаем термос приняла с благодарностью. Кофе был прекрасен, его волшебный вкус вытеснил из сердца печали страх. Почти вытеснил. Не нужно быть ведьмой, чтобы понять, это еще не конец. Это только начало новой битвы. Ни Хелена, ни Дементьев не отступятся. Да и у нее самой осталось незаконченное дело. Она ничего не обещала тени, но где-то в глубине души понимала, что должна помочь. Что медальон в виде монетки нужен не только Хелене, но и этому странному существу. Если, конечно, определение «существо» годится для тени. В чем будет заключаться ее помощь, Арина еще не понимала. На первый план вышли иные, куда более насущные проблемы. «Так куда мы едем?» В зеркальце заднего вида она поймала взгляд Анук. «В укромное место». Анук улыбнулась уголками губ. Улыбка прибавила ей возраста, превратила в глубокую старуху, которая держится на одной лишь железной воле. «Каждая уважающая себя ведьма должна уметь обращать даже плохие обстоятельства в свою пользу и иметь запасной аэродром. Это аксиома». Запасной аэродром. Анук выглядел как одноэтажный деревянный дом. Старый, но достаточно крепкий, чтобы простоять еще не один десяток лет. Арина совсем не удивилась, что дом находится чуть в стороне от дачного поселка, в который они въехали на рассвете. Поселок только-только начал просыпаться. Машину, медленно ползущую по узкой грунтовке, приветствовали петушиные крики и ленивый собачий лай. Людей видно не было. Туманное майское утро манило разве что рыбаков. Арина почти не сомневалась, что где-то поблизости есть река. Анук любила воду. Чутье не подвело. Воздух, ползающий в открытые окна машины, сделался прохладнее и гуще. Арине показалось, что она слышит плеск. «Вот мы и дома». Анук остановила машину перед чуть просевшими, но все еще довольно крепкими воротами. Нажала на клаксон. Звук в пропитанном влагой воздухе получился глухим, едва слышным. Но их все равно услышали. Неприметная калитка рядом с воротами распахнулась почти в ту же секунду. И на улицу с радостными воплями, куда более громкими, чем звук клаксона, выскочила Ирка. «Привезли! Слава тебе, Господи, привезли!» Она не сводила взгляда с Арины и все дергала и дергала ручку дверцы. «Да что же это такое? Тетя Анук!» Ирка одновременно плакала и смеялась. «Не слушается меня ваш драндулет, Ариночка!» Дальше говорить не получалось, все заглушили громкие рыдания. «Не называй мою красавицу драндулетом!» Анук проворно выбралась из машины, отстранила рыдающую Ирку и мягко потянула за ручку. Дверца с тихим щелчком открылась, и только тогда Арина осознала, что сидит истуканом и не делает даже попытки выбраться из салона. «Она не... тетя Анук! Он обманул, и она не вернулась?» Ирка вглядывалась в Арине на лицо, а по ее собственному катились крупные слезы. «Не реви, Ирина, и не мельтеши!» Анук поморщилась, но тут же усмехнулась. «С головой у нее все в порядке, я надеюсь. Она просто...» Анук фыркнула. «Онемела от радости». «Я онемела, все правильно. Ирочка, как я рада тебя видеть». Из машины Арина выбралась под радостные вопли Ирки и тут же оказалась в крепких объятиях. В этот момент слова закончились у обеих. Бывают такие мгновения, когда слова не нужны. Совместно пролитые слезы сплачивают куда сильнее. Так бы они и стояли, обнявшись, хлюпая носами, если бы не сварливый голос Анук. «Ну, наплакались». «Если наплакались, предлагаю войти, наконец, в дом и не отсвечивать. Альберт, загони машину во двор, будь добр. Если я сейчас снова сяду за руль, то вылезать потом буду на четвереньках». И они с Иркой синхронно перестали рыдать и двинулись к калитке, но объятия так и не разжали, поэтому идти получалось бочком. А у калитки так и вовсе приключился затор. За их спинами послышалось урчание мотора, Бабай исполнял просьбу Анук, которая к тому времени уже споро распахнула створки ворот и замерла, опёршись на трость. Во двор, обычный деревенский двор с утрамбованной до каменной твердости, кое-где поросшей горцем и подорожником землей, медленно вползала машина, чихнула напоследок мотором и замерла. Бабай вышел из-за руля и, опередив Анук, запер ворота на засов. «Теперь будем во дворе обниматься или в дом войдем?» Голос Анук раздраженно дребезжал. Но Арина знала, старая ведьма тоже рада. Из-за угла сарая выскочила черная тень, в гигантском прыжке превращаясь в Блэка. Блэк несолидно, совершенно пощенячьи взвизгнул и уткнулся лбом в Арининой коленке. «Что, объявился твой хвостатый дружок?» Анук потянула носом. «Объявился». Арина погладила Блэка по холке. Краем уха услышала, как Ирка со свистом втянула в себя воздух и покрепче вцепилась в ее руку. «Никак не могу к этому привыкнуть. Он прямо тут, да?» Подруга присела на корточки, вытянула перед собой руку. «Я могу его потрогать?» Блэк вопросительно посмотрел на Арину, вздохнул и аккуратно положил лапу на раскрытую Иркину ладонь. «Ой!» — сказала Ирка шепотом. «Кажется, я что-то почувствовала, как мурашки по коже». «Он дал тебе лапу». «Мамочка дорогая, я здороваюсь за лапу с призрачным псом!» Блэк проворчал что-то неразборчивое, посмотрел на Ирку, как на дурочку, и отошел в сторону. «А теперь ничего не чувствую». Он отошел. «Девочки, если вы наобнимались, наплакались и наигрались с собачкой, пойдемте в дом. Я хочу, наконец, нормального кофе. А потом, если удастся, не откажусь от нескольких часов сна. Ночные прогулки в моем преклонном возрасте, знаете ли, весьма утомляют». Не дожидаясь остальных, Анук направилась к крыльцу. Несмотря на усталость, спину она держала по-королевски прямо и на трость почти не опиралась. Арина с Иркой послушно двинулись следом. Бабай остался возиться с машиной. Дом был небольшой, но уютный. Он состоял из кухни-столовой, гостиной и спальни. Распашные двери вели из гостиной на широкую террасу, увитую девичьим виноградом. На террасе стояли круглый стол и три плетеных кресла. Жарким летним днем здесь, наверное, было бы хорошо отдыхать с книгой. Или с ноутбуком. Странно, что только сейчас Арина вспомнила, что когда-то в прошлой жизни писала книги. Где-то в ноутбуке осталась на 3/4 написанная рукопись. Вот только где ее ноутбук? И где те славные времена, когда она могла ничего не бояться и с головой уходить в выдуманный мир? Жизнь снова изменилась, в который уже раз. От осознания того, что ни ноутбук, ни незаконченную рукопись, ни безмятежное прошлое не вернуть, стало не больно, но грустно. Так обычный человек может грустить о прекрасно проведенном отдыхе где-нибудь на морском побережье. Ведьма внутри нее взрослела и набиралась мудрости, училась забывать не только плохое, но и хорошее. «Садитесь, будем пить кофе». Анук кивнула на плетеное кресло, сама скрылась в кухне, загремела посудой, словно готовилась не кофе сварить, а приготовить полноценный обед. «Ты как?» Ирка дождалась, когда Арина усядется в кресло, и лишь потом тяжело, как потерявший последние силы человек, плюхнулась в соседнее. «Уже хорошо». Она попыталась улыбнуться, но улыбка получилась неуверенной. «Они тебя сильно мучили?» Ирка снова шмыгнула носом. «Они меня не мучили». «Когда самое страшное позади, можно позволить себе немного лжи». «Прости». Ирка сжала кулаки, с отчаянной решимостью заглянула Арине в глаза. «Это все из-за меня. Не следовало отдавать тебя в ту больницу. Я должна была как-то сама. Бросить работу и просиживать со мной месяцами? Или на последние деньги нанять мне сиделку? Я хотела, честное слово, но ты перестала есть. Вообще!» Ирка вытерла слезы кулаком. «В моей больнице сначала терпели, делали все, что нужно, но ты занимала койку, а коек всегда не хватает. И мне сказали...» «Ир, я все понимаю». Ирина погладила подружку по все еще сжатому, мокрому от слез кулаку. «Они сказали, Ирина Борисовна, милочка, это не наш профиль, это к психиатрам. А психиатры подтвердили, да, это к нам, мы знаем, как это лечится. А тетя Анук сказала, врачи не помогут, она должна сама. А ты перестала есть и стала похожа на тень. И я испугалась, что ты умрешь по-настоящему». «Ты все сделала правильно. Даже не представляю, как я поступила бы на твоем месте». «Ты не врач, а ты не психиатр. Это была нормальная больница». Ирка кивнула. «Не самое лучшее, но мне обещали. И тетя Анук сказала, что тебе сейчас все равно, где быть, потому что настоящая ты сейчас очень далеко. Это правда? Так и было?» Арина кивнула. «А потом ты исчезла». Ирка вскочила на ноги, закружила по террасе. «Мы приехали, а тебя нет. И персонал молчит. Все молчат. От главврача до санитарки. Объявился опекун, показал документы, забрал. Какой такой опекун? Откуда взялся?» «Дементьев», сказала Арина очень тихо. Но Ирка ее услышала, замерла. С ее разрумянившегося лица медленно сходила краска, оставляя лишь синюшную, покойницкую бледность. «Дементьев?» — повторила она шепотом. «Он меня нашел, все-таки выследил». «Но опекунство? Кто ему позволил?» «При его деньгах и его связях?» — усмехнулась Арина. «И что он тебе сказал? Зачем он это?» «Он мне ничего не сказал. Я его не видела. Во всяком случае, после того, как пришла в себя». «Теперь я понимаю, почему тетя Анук так разволновалась. Она сказала, что чует недоброе, что ты в большой беде. То есть она и раньше так говорила, но эта беда была бедовее». «Мне приснился сон». На террасу с подносом в руках вышла Анук. Трость она зажимала под мышкой. «Я не медиум, но иногда мертвые находят способ со мной связаться». Старая ведьма поставила поднос на стол, предоставив заботу о сервировке гостям, опустилась в кресло, закурила. Она была примерно моего возраста. Представилась Глашей. За пеленой дыма Арина не видела выражения ее глаз, но понимала, Анук ждет реакции. «Баба Глаша?» «Ирина ее тоже узнала». Анук кивнула, и Ирка кивнула тоже. «Наша девочка снова попала в беду. Сказала она мне, словно я была ее старой знакомой. Я ответила, что делаю все возможное, а она возразила, что моих сил тут не хватит». Анук растянула губы в саркастической улыбке, выпустила колечко дыма. «Признаюсь, сначала я даже оскорбилась, но мне хватило ума, чтобы понять. Она пришла, чтобы предложить помощь, и нужно быть идиоткой, чтобы отказаться от помощи в ситуации, когда собственные ресурсы исчерпаны. Да, признаюсь, на тот момент я не знала, что делать». «И баба Глаша рассказала вам о сказочнике?» Арина не спрашивала, она знала ответ. «Мерзкий старик». Анук поморщилась, и очередное дымное колечко получилось не идеальным. Мерзкий, но при этом чудовищно сильный. В ее голосе послышалось уважение. Милочка, ты очень перспективная ведьма, коль в твоих жилах течет толика его крови. Но гениальность и сила не отменяют скверности характера. Он разговаривал со мной как с неразумной девчонкой. Со мной. Анук раздраженно передернула плечами. Пришлось доказывать, что я не девчонка и кое-что тоже умею. Получилось? Спросила Арина. Получилось его насмешить. Мерзкий старикашка. Но... Анук улыбнулась. Своего я все равно добилась. Не мытьем, так катаньем. Он согласился тебе помочь. Сказал, что в сложившейся ситуации есть три выхода. Первый – он потеряет самоконтроль и убьет тебя. Второй – ты умрешь сама при переходе через границу между мирами. И третий – ты выживешь, но восстанавливаться будешь очень долго, если вообще восстановишься. Первый вариант виделся ему самым вероятным, и в какой-то момент мне показалось, что и самым желанным. А потом он спросил про пса. Блэк, дремавший у Арининых ног, вскинул голову, навострил уши. Арина потрепала его по загривку. «Я сказала, что вы с ним прекрасно ладите, и потеря еще одного хозяина причинит псу душевную травму». Анук потянулась за чашкой с кофе. И этот старый хрыч расчувствовался. То есть слезу умиления он, разумеется, не пустил, но сказал, что постарается не убивать глупую девчонку. «Он в самом деле старался?» Арина кивнула. Значит, что-то человеческое в нем еще осталось. Думаю, не слишком много, но нам важен результат. Арине хотелось спросить, какую цену сказочник запросил за свою услугу, но Анук покачала головой. Я всего лишь поделилась с ним своей жизненной силой. Это останется между ним и мной. Слишком интимно, чтобы обсуждать за чашкой кофе. Она снова улыбнулась. Улыбка получилась жесткой. А потом они услышали звуки музыки. В рассветной тишине Альт пел ясно и пронзительно, и это было прекрасно и мучительно одновременно. «Музыка его успокаивает, хоть ненадолго возвращает душевный покой», — сказала Анук, понизив голос. «А нет способа», — начала Арина, но Анук оборвала ее взмахом руки. «Нет, Альберт — это бомба с часовым механизмом, и механизм этот неисправен, поэтому никак не узнать, когда он сработает. Рядом с Альбертом мы все в опасности». Я бы сказала, в смертельной опасности. Тихо ахнула Ирка, но по глазам было видно. Она знала правду о Бабае. «И что нам теперь делать?» Спросила Арина, очень надеясь на то, что у Анук есть ответ. «Мы разговаривали с ним об этом. Выбор у него невелик. Рано или поздно он не совладает со своей темной стороной. И тогда пострадают невинные люди. Альберт просил меня оборвать его страдания». Анук помолчала. Так оказалось бы лучше для всех. Но я не убийца. Убийство из милосердия все же остается убийством. Ситуация и в самом деле получалась безвыходной. У Арины заломило в висках. Боль вдруг сделалась невыносимой. До слез и зубного скрежета. Боль от бессилия. Музыка оборвалась в тот самый момент, когда Арине показалось, что она больше не выдержит. В наступившей тишине боль чуть ослабла. Откатила от висков к затылку. Свернулась шипастым клубком. Дожидаясь своего часа. «Это скоро пройдет». Анук смотрела на нее с жалостью, а испуганная Ирка крепко сжимала запястье подруги, пытаясь посчитать пульс. «Я принял решение». Бабай вышел из гостиной на террасу. Восходящее солнце золотило его волосы и подсвечивало сосредоточенное лицо. В этом лице не было и тени безумия, но все они знали правду. Правда цеплялась за истерзанный смычок Альта, стекала кровавыми каплями по изрезанным пальцам, падала рубиновым дождем на желтые доски террасы. «Видите, что я сделал?» Он протянул им альт, бережно, как спящее дитя. «У меня еще остался отвар». Анук попыталась встать, но Бабай протестующе мотнул головой. «Он мне больше не помогает. Ничто больше не помогает». Его ищущий взгляд остановился на лежащем на столе ноже. Губы растянулись в мечтательной улыбке. И Арина потянулась к ножу, сжала холодную рукоять онемевшими пальцами. Зарычал Блэк, шерсть на его загривке встала дыбом. Ирка схватила трость Анук. «Да, мы готовы к бою». Бабай криво усмехнулся, махнул порезанный осмычок рукой, и пол террасы усеяла россыпь кровавых капель. «Знали бы вы, как мне хочется вас убить, и чего стоит не делать этого». «Альберт, ты сильнее своей болезни». сказала Анук, медленно встала из-за стола и забрала у побледневшей Ирки свою трость. «Это не болезнь, это проклятие. И даже вы не знаете, как с ним бороться». Он попятился, когда Анук сделала шаг в его сторону. «Мне не нужен отвар», — сказал Бабай тихо. «Мне нужна снотворная. Хорошая доза. Двойная. А лучше тройная, чтобы наверняка». «Альберт!» «Не перебивай меня, старуха! А ты, ведьма, лучше возьми свое веретено, а не эту игрушку. У меня мало времени, и когда мое время закончится, придет конец и вашим жизням. Слушайте, мне нужно снотворное. Когда я вырублюсь, свяжите меня покрепче и отвезите в ближайший участок. У меня в кармане листовка с моим фото и ориентировкой. Выгрузите меня из машины, положите листовку мне на грудь и уезжайте как можно быстрее, чтобы вас не заметили». «Нас заметят», — сказала Арина. «Уже утро». «Значит, дайте мне снотворного столько, чтобы я проспал до вечера, и подбросьте к участку ночью. Не будьте идиотками, действуйте!» «Ты принял правильное решение, мальчик». Из складок своего длинного платья Анук вытащила холщовый мешочек. Щедро насыпала в чашку бурый порошок. Налила из кофейника кофе, протянула Бабаю. «Пей, этого хватит, чтобы ты проспал до ночи». «Поставьте на стол и отойдите. Уйдите в дом, а лучше вообще за ворота. Когда подействует?» Он глянул сначала на чашку, потом на Анук. «Через несколько минут». «Уходите». Они медленно одна за другой ушли с террасы, а потом, повинуясь молчаливому приказу Анук, выскочили за ворота. Блэк остался сторожить Бабая. «Он решил сдаться?» Арина сунула нож Ирке и вытащила из-за пояса веретено. Прежде чем заговорить, Анук достала сигареты, закурила сама, протянула им с Иркой. На запертые ворота она смотрела без тревоги. Почти без тревоги. Арина вслушивалась в тишину. Если бы Бабай передумал и решил погнаться за ними, Блэк бы предупредил. Это единственный приемлемый вариант. Анук поправила сползший на глаза платок. Стерла с изрезанного морщинами лба испарину. И это его решение. Никак иначе ему не поможем. Дело закончится тем, что он сорвется. Он и так продержался слишком долго. На одной лишь силе воли. «И что его ждет?» Спросила Ирка. Сигарета в руке заметно подрагивала. А нож она зажала в кулаке, неловко и как-то по-детски. «Психиатрическая лечебница». Анук сбила тростью росу с куста чертополоха. «Это хуже, чем свобода, но лучше, чем тюрьма. И ему там все знакомо». Это был сомнительный аргумент. Арине тоже было знакомо устройство и работа психиатрической лечебницы. Но вот желание вернуться обратно в дубки она не испытывала. Однако в одном Анук права, другого выхода нет. Они докурили сигареты, когда перед ними появился Блэк. «Он уснул?» – спросила Арина. «Мы можем возвращаться?» Блэк вильнул хвостом, что наверняка означало положительный ответ. Но в дом они все равно возвращались с опаской, как в логово задремавшего дракона. Бабай лежал на террасе в обнимку с Альтом. Так маленький ребенок засыпает с любимой игрушкой. Лицо его было безмятежным. Действовали споро. Арина с Иркой связали спящего Бабая по рукам и ногам. Перетащили в сарай. Уложили на тюфяк из сена. Еще раз проверили крепость пут. Перевязали пораненную руку, заперли сарай на замок. Ключ Анук забрала себе, сунула в карман. «Он точно не проснется до ночи?» – спросила Ирка после того, как они отмыли от крови пол на террасе. «Не проснется». Анук опустилась в плетеное кресло, уперлась подбородком в цепленные на набалдашнике трости руки и сказала. «Устала я, девочки. Не в том, видать, уже возрасте, чтобы ночь скакать козочкой. Пойду-ка спать. И ты тоже ложись». Она перевела взгляд на Арину. «Выглядишь так, словно вообще не спишь». А она и не спала. Вместо снов видела чужие воспоминания, пыталась понять, что нужно от нее оставшейся без хозяйки тени. Ее собственная тень вела себя смирно, как и обещал сказочник. Арина подняла руку, и тень, греющаяся у ее ног на полу террасы, тоже помахала в ответ. Тени умеют принимать поражение, а вот умеют ли они забывать обиды? «Что?» Анук следила за ней из-под полуопущенных век. «Тень может остаться без хозяина?» Арина знала, что может, но ей хотелось услышать это от Анук. «Ты сейчас о своей тени?» «Нет». «Я так и подумала». Анук кивнула. «Я не знаю наверняка, но могу поискать ответ в записях своей матери. Только не сейчас, мы все слишком устали. Займемся этим завтра, если время терпит». «Терпит, наверное». Анук вздохнула, а потом заговорила о другом. «Если ты до сих пор не спросила меня о том, как себя чувствует твой друг, значит, Альберт тебе все рассказал». «Он в самом деле все забыл?» Она знала ответы на этот вопрос, но в глубине души еще теплилась слабая надежда. «Забыл». Такова плата. Но жить с этим очень тяжело. Он будет пытаться вспомнить. Он уже пытается. И что дальше? Он умрет. Анук встала, оперлась на трость. Плечи и спина ее горбились, словно под грузом тяжелой ноши, но голос звучал жестко. Это случится не сразу. Возможно, он проживет несколько лет, а возможно и несколько десятилетий, если не станет пытаться вспомнить. Но финал всегда один. Смерть. Почему? Арина не хотела верить. В смерть не хочется верить не только маленьким детям, но и взрослым ведьмам. Всему виной тоска по потерянному. Это очень опасное чувство, не такое, как обычная хандра. Многим хуже депрессии. От души нельзя оторвать кусок и надеяться, что все будет хорошо. А теневой круг именно так и поступает с тем, у кого нет наших сил. Но Бабай ничего не забыл. Арине хотелось кричать, и она кричала, пыталась криком отогнать неизбежное. Он все помнит. А что стало с его душой? Спросила Анук очень тихо. Она изорвана в клочья и страдает. Но вы обещали. Тень обещала, что Волков будет жить. И он живет. Согласись, девочка, несколько лет это лучше, чем несколько минут. Анук придвинула к ней чашку с остывшим кофе. Выпей. Нет. Арина мотнула головой и залпом осушила чашку, но вкуса не почувствовала. Она не чувствовала ничего, кроме боли и обиды. Тени не врут, но и всей правды они не говорят. Сказочник снова оказался прав. Но ведь можно что-то сделать, как-то все исправить. Нет. Анук печально покачала головой. Вопросы, связанные с теневым миром, могут решать только его порождение. Твоя тень могла бы. Раньше, не сейчас. Почему? Потому что, чтобы вернуть тебя, сказочнику понадобились силы, очень много сил. Он мог бы забрать их у тебя, но тогда ты не пережила бы перехода. Он взял их у меня и обессилил твою теневую суть. Тогда это казалось меньшим из зол, но сейчас твоя тень всего лишь тень. Анук говорила, а ее слова превращали обычный мир в сгусток тьмы, который закручивался вокруг Арины серым саваном. Сначала медленнее, а потом все быстрее и быстрее. И сквозь этот саван звуки пробивались, как сквозь железную броню. «С тобой все в порядке». Лба коснулись горячие пальцы. «Это всего лишь снотворное. Тебе нужен нормальный отдых, девочка. Нам всем нужен отдых». Саван взметнулся вверх, мягко упал на лицо, и Арина провалилась в темноту.